то ли жена, то ли любовница одного из пиратов за 3 часа преодолела около 20 миль, дабы предупредить их об опасности. Немедля поднявшись по тревоге, они собрались вместе так быстро, как только могли, и когда негры приблизились, то нашли их в полной боевой готовности, по каковой причине отступили, даже не попытавшись напасть. После того случая пираты стали вести себя очень осторожно, и было бы не лишним описать политику, которую повели эти неотесанные парни, и рассмотреть, какие меры они приняли, чтобы себя обезопасить. Они обнаружили, что ужас, который внушали своим могуществом, не мог уберечь их от неожиданностей. И даже храбрейшие из них могли быть убиты во сне тем, кто многожды уступал им в силе и смелости. Потому в качестве первейшей меры безопасности они сделали все возможное, чтобы разжечь войну между соседствующими негритянскими племенами. Сами же они соблюдали нейтралитет, по каковой причине те, кто терпел поражение, непременно вынуждены были прибегнуть к их защите. Ибо в противном случае им суждено было либо быть убитыми, либо превратиться в рабов. Таким способом они усилили свои позиции и привязали часть туземцев к себе личную заинтересованностью. Когда же войны не было, они побуждали тех к стычкам между собою. Пираты раздували любую размолвку и каждый спор или взаимное непонимание, побуждая к отмщению то одну, то другую сторону. Советовали им, как напасть на своего противника или застать его врасплох, и даже давали на время заряженные пистоли и мушкеты для расправы с ним. Таким вот образом они находили преданных друзей, самая жизнь которых целиком зависела от безопасности их покровителей, ибо, как мы уже говорили, пираты эти наводили такой ужас, что никто из соседей не решился бы напасть на них в открытом бою. Длинноствольные кремневые пистоли или пистолеты были изобретены в 1542 году в итальянском городе Пистоия, отсюда и название, и впервые были с успехом применены в битве при Ренти в 1554 году. Поскольку пистоли были однозарядными, они всегда продавались парами. Кобура к ним тогда еще не прилагалась, и их носили, просто засунув за пояс или перевязь. Дальнобойность пистоля того времени около 25 метров. Мушкеты, гладкоствольные ружья, фитильные, а с 1690-х годов и кремневые, были на вооружении многих европейских армий с 1550 по 1850 годы. При длине ствола более метра и большом весе мушкеты, даже установленные на специальные рогатки, обладали очень невысокой точностью стрельбы. Чтобы считаться метким стрелком, в XVIII веке достаточно было попадать из мушкета в человека на расстоянии в 100 ярдов. В абордажном бою мушкеты были малоэффективны, поэтому пираты предпочитали холодное оружие. Благодаря такой изворотливости пираты сумели за несколько лет сильно увеличить свою армию, а затем они вновь стали жить по отдельности и ради удобства поселились в еще большем удалении друг от друга, ибо каждый из них владел теперь обширными землями. Они разделились на общины, подобно евреям, и каждый содержал при себе своих жен и детей, а также свою долю вассалов и приспешников. И если отличительные особенности властителей — суть, сила и власть — то эти головорезы обладали всеми признаками королевского величия. И более того, они были объяты неизбывным страхом, который всегда снедает тиранов, о чем свидетельствуют крайние меры предосторожности, которые они предприняли, укрепляя свои обиталища. В устройстве этих укреплений жилища их были весьма похожи одно на другое и скорее напоминали крепости, нежели дома. Они выбирали для жилья место, окруженное непроходимым лесом и расположенное рядом с водою. Возводили вокруг него крепостной вал или насыпь, столь отвесную и высокую, что на нее невозможно было взобраться, по крайней мере, не пользуясь штурмовыми лестницами. К насыпи через чащу вела одна единственная тропинка. Жилище, которое одновременно было и военным лагерем, строили в той части леса, которую сочтет пригодную обитающий здесь князек. но всегда было столь надежно укрыто от взоров, что его невозможно было заметить, не подойдя вплотную. Однако главнейшую хитрость таила в себе тропинка, ведущая ко входу, столь узкая, что два человека не могли бы пройти по ней рядом друг с другом, и устроенная столь замысловато, что являла собою настоящий лабиринт. Она петляла и кружила, временами пересекаясь сама с собою, так что человек, которому не слишком хорошо был известен путь, часами мог ходить по ней вокруг да около, но так и не найти жилища. Более того, вдоль тропы на всем ее протяжении высаживался некий вид терновника, вырастающий в той стране в настоящие деревья, увенчанные шипами. И незваный гость, который попытался бы подойти к дому ночью, непременно искололся бы о те шипы, даже будь у него в руках та путеводная нить, что Ариадна дала Тесею, чтобы нашел он обратный путь из пещеры Минотавра. Так жили эти тираны, наводя ужас на других и сами живя в постоянном страхе, в каковом положении их и обнаружил капитан Вудс Роджерс. Вудс Роджерс — знаменитый английский капер, действовавший на Тихом океане и в Карибском море. Он родился в 1679 году. Во время войны за испанское наследство он организовывал рейды каперов против французских кораблей. А в сентябре 1708 года во главе флотилии из 200-300-тонных фрегатов «Герцог» и «Герцогиня» отплыл из Ирландии к Тихоокеанскому побережью Новой Испании. За время плавания захватил несколько испанских и французских кораблей. В феврале 1709 года, во время остановки у островов Хуан-Фернандес, Вудс Роджерс подобрал некоего Александра Силкирка, впоследствии ставшего прототипом Робинзона Круза. В мае того же года Роджерс напал на порт Гуаякиль в Эквадоре, разграбил город и получил в качестве выкупа около 27 тысяч песо. Далее он направился на север вдоль тихоокеанских владений Испании и 1 января 1710 года у мыса Сан-Лукас, полуостров Калифорния, захватил меньший из двух галеонов, шедших из Манилы – Десенганьо. 4 января он попытался захватить и больший галеон «Бегонья», но после трехдневного сражения вынужден был отступиться. Во время этих сражений Роджерсу мушкетной пулей снесло часть верхней челюсти и осколком покалечило левую ногу. В октябре 1711 года рейдеры вернулись в Англию. Чистый доход от добычи составил 100% от затраченных средств. В 1712 году, после окончания войны, Роджерс опубликовал книгу «Морское путешествие вокруг света», к редактированию которой, возможно, приложил руку Даниэль Дефо. С 1713 по 1715 годы Роджерс командовал кораблем, перевозившим рабов из Африки на Суматру, после чего выступил с проектом создания законопослушной колонии на Мадагаскаре, но не получил поддержки. В конце 1717 года Роджерса пригласили плантаторы Багамских островов и передали ему все свои имущественные права сроком на 21 год в обмен на помощь в борьбе с пиратами, бывшими каперами, многих из которых он знал лично еще со времен войны. Его провозгласили первым королевским губернатором и уполномочили амнистировать пиратов, которые сложат оружие до сентября 1718 года. В июле этого года при поддержке королевской флотилии и двух шлюпов Роджерс появился в гавани Нью-Провиденса. Вооруженное сопротивление ему оказал только корабль Чарльза Вейна. Остальные пираты либо сдались, либо скрылись. Так закончила свою историю пиратская база на Нью-Провиденсе. Два года спустя Роджерс отбил попытку испанцев высадить на этом острове десант. В 1721 году ездил по делам колонии в Лондон, где, вероятно, снова виделся с Дефо. Умер в Нассау в 1732 году.